Ведь раньше, когда я училась в школе, были. По 5-6 девчонок вечно торчали у них в доме, испытывая терпение Евгении Ивановны. Разбрасывали, куда попало, свои вещи, сорили, хватали и не ставили на место книги. Но она молчала, поила всех чаем, подкладывала сладости, старалась приветливо улыбаться. Пусть уж лучше так, здесь, на глазах, чем где-то в чужих домах, либо того хуже, на улице. Так было спокойнее. Но стоило Анастасии кончить школу, куда подевались ее подружки? Изредка заходит Лада. Вместе учились в школе, а больше никто. Одни уехали, поступили в институты, другие вышли замуж, обзавелись семьей. И получается, что не с кем в кино сходить. Бабка — самая близкая подруга. Татьяна Сергеевна улыбнулась, вспомнив, как в кафе встретили они лохматого и давно не мытого парня, Настиного знакомца. И как он спросил Настю: «Ты что, эту старуху в утиль сырье волокешь?» Татьяна Сергеевна думала, что, может быть, Анастасия стесняется ее. Но даже в эру Виктора Настя прибегала к ней. «Буль, у него сессия, пошли с тобой!» Она уже совсем собралась и даже малосольных огурчиков приготовила. Наське похрумкать, если затошнит. Но тут зазвонил телефон. Сосед с четвертого этажа попросил зайти. Опять заболела жена. Татьяна Сергеевна жалела Софью Николаевну, маленькую, кукольного вида старушку, которая часто болела и к тому же казалась одинокой и заброшенной. Сосед, худой вертлявый старичок, откинув с двери цепочку, впустил Татьяну Сергеевну и снова заложил цепочку. «Мне, право, неловко. Опять мы вас беспокоим. Но моя дрожайшая признает только вас». «Перестань!» — остановила его Татьяна Сергеевна и пошла в комнату больной. Она все тут знала наизусть. И расположение комнат, и где что лежит. В последние 2 года часто бывала здесь, иногда даже ночевала. «Что ж ты, подруга, опять за старое!» Ворчливо сказала она, выставила на прикроватную тумбочку банку тертой малины, стерилизатор и тонометр. Софья Николаевна замахала маленькими слабыми ручками. «Зачем малину? Танечка, все есть, ничего не нужно!» Еще что-то бормотала, приличное и необязательное. Татьяна Сергеевна не слушала ее. Завернув рука в кокетливой ночной кофточке, застегнула на руке черный манжет. Василий Петрович, еще раз оповестив, что ему право неловко, и тем самым покончив с ритуалом вежливости, взял со стола пачку рецептов. «Засим оставляю вас в приятном тет-а-тет и отбываю в неизвестном направлении». Он любил кудрявые, витиеватые выражения. Жена кокетливо погрозила ему пальчиком. «Шалун, шалун!» Слово это она произносила по-московски — «шелун». В далекой молодости она работала в провинциальном театре. Любила вспоминать об этом. Всем показывала альбомы со старыми фотографиями, на которых была запечатлена в причудливых костюмах и позах. Давление у нее оказалось слегка пониженным. Но Татьяну Сергеевну беспокоило ее затрудненное натужное дыхание. Она никак не могла откашляться. «Врач предлагал в больницу, но я же знаю, что это всего лишь легкая простуда». Татьяна Сергеевна пошла на кухню, поставила кипятить шприц, а на другую конфорку чайник. Она-то понимала, что тут не просто легкая простуда, а что-то посерьезнее, возможно, плеврит или пневмония. И хорошо бы в самом деле в больницу. Она вернулась в спальню, огляделась. Ее всегда поражало, что в этих комнатах, обставленных дорогой мебелью, всегда пахло старостью и бедностью. сияющие светлой полировкой импортные кровати, трильяж,